Глава 7. Знаки на Луне. Когда Пингвиния еще коснела во мраке невежества и варварства, Жиль Луазелье, францисканский монах, известный своими сочинениями под именем Эгидия Авкуписа, с неугасимым пылом изучал литературу и науки. Он посвящал свои ночные бдения математике и музыке, называя их двумя прелестными сестрами, гармоническими дочерьми числа и фантазии. Он знал медицину и астрологию. Его подозревали в занятиях магией. Кажется, он в самом деле производил превращение и умел находить спрятанное. Монахи его обители, обнаружив у него в келье греческие книги, читать которые были не в состоянии, решили, что это книги заклинаний, и донесли на своего слишком ученого брата, обвиняя его в колдовстве. Эгидий Авкупис бежал на остров Ирландию, где прожил 30 лет, предаваясь ученым занятиям. Он посещал монастыри, разыскивая греческие и латинские рукописи, которые там хранились, и делал с них списки. Изучал он также физику и алхимию. Он достиг всеобщего знания и, в частности, раскрыл многие тайны животного, растительного и минерального мира. Однажды его застали запершимся наедине с женщиной совершенной красоты, которая пела, аккомпанируя себе на лютне, а потом оказалось, что это был механизм, собственноручно им сделанный. Он часто переплывал Ирландское море, чтобы посетить монастырские книгохранилища Уэльса. Во время одной из таких поездок, стоя ночью на палубе, он увидел под водою двух осетров, плывших рядом с кораблем. Он обладал тонким слухом и знал язык рыб. И вот он слышит, как один осетр говорит другому. Человек с вязанкой хвороста за плечами, которого издавна видели на Луне, упал в море. А другой осетр добавил. А теперь на серебряном диске увидят изображение двух влюбленных, целующих друг друга в губы. Через несколько лет, вернувшись в свою родную страну, Эгидий Авкупис увидел, что там возродилась античная литература и что науки опять в почете. Нравы стали мягче, люди перестали преследовать нимф источников, лесов и гор своими оскорблениями. Они пристойно украшали сады статуями мус и граций и, как в древние времена, воздавали должные почести усладительнице людей и богов, кушающих амброзию с ее божественных уст. Помирившись с природой, они попирали ногами пустые страхи и глядели в небеса, не боясь прочитать в них, как прежде, знаки гнева и угрозы вечных мучений. При виде сего Эгидий Авкупис вспомнил в душе своей то, о чем возвещали два осетра в Иринском море.